До того момента корабль оставался для Павлыша фантомом, реальность которого была условна, словно задана правилами игры. И даже нанося на план пластиковую пластинку, прикрепленную к кисти левой руки, сетку коридоров и люки, он за рамки этой условности не выходил. Он был подобен разумной мыши в лабораторном лабиринте. В отличие от мыши настоящей, Павлов знал, что лабиринт конечен и определенным образом перемещается в космическом пространстве, приближаясь к Солнечной системе. Рассыпавшаяся записка нарушала правила, ибо никак, никаким самым сказочным образом оказаться здесь не могла и потому приводила к единственному разумному выводу – ее не было. Так и решил Даг. Так и решил бы Павлыш, оказавшись на его месте. Но Павлыш не мог поменяться местами с Дагом. «Именно Надежда?» – спросил Даг. «Да», – ответил Павлыш. «Учти, Слава», – сказал Даг. «Ты сам физиолог, ты знаешь. Может, лучше тебя заменим? Или вообще оставим корабль без присмотра?» «Все нормально», — сказал Павлыш. «Не беспокойся, я пошел за консервантом». «Зачем?» «Если встретится еще одна записка, я ее сохраню для тебя». Совершая недолгое путешествие к своей каюте, извлекая консервант из ящика со всякими разностями, собранными аккуратным Сато, он все время старался возобновить в памяти тряпку или листок бумаги с надписью. Но листок не поддавался. Как лицо любимой женщины. Ты стараешься вспомнить его, а память рождает лишь отдельные мелкие, никак не удовлетворяющие тебя детали. Прядь над ухом, морщинку на лбу. К тому времени, как Павлыш вернулся в камеру, где его поджидало, он уже начал опасаться, что исчезнет. Горстка белой пыли, уверенность в записке пошатнулась. Разум старался оградить его от чудес. «Что делаешь?» – спросил Даг. «Ищу люк», — сказал Павлыш, — «чтобы пройти через него». «А как это было написано?» — спросил Даг. «По-русски». «А какой почерк? Какие буквы?» «Буквы? Печатные буквы, большие». Он отыскал люк. Люк открылся легко. Это было странное помещение, разделенное перегородками на отсеки разного размера, формы. Некоторые из них даже застеклены. Некоторые отделены от коридора тонкой сеткой. Посреди коридора стояло полушарие, похожее на высокую черепаху. Сантиметров 60 в диаметре. Павлыш дотронулся до него, и полушарие с неожиданной легкостью покатилось вдоль коридора, словно под ним скрывались хорошо смазанные ролики, ткнулось в стену и замерло. Луч фонаря выхватывал из темноты закоулки и ниши. Но все они были пусты. В одной грудой лежали камни, в другой — обломки дерева. А когда он присмотрелся, обломки показались похожими на останки какого-то большого насекомого. Павлыш продвигался вперед медленно, поминутно докладывая на корабль о своем прогрессе. «Понимаешь, какая штука?» – послышался голос Дага. «Можно утверждать, что корабль оставлен лет 40 назад». «Может, 30». «Может, и 50. Мозг дал предварительную сводку». «Не надо стараться», – сказал Павлыш. «Даже 30 лет назад мы еще не выходили за пределы системы». «Знаю», — ответил Даг. «Но я еще проверю, если только у тебя нет галлюцинаций». Проверять было нечего. Тем более, что они знали, корабль, найденный ими, шел не от Солнца. По крайней мере, много лет он приближался к нему. А перед этим должен был удаляться. А 40-50 лет назад люди лишь осваивали Марс и высаживались на Плутоне. А там, за Плутоном, лежал неведомый, как заморские земли для древних, космос. И никто в этом космосе не умел говорить и писать по-русски. Павлыш перебрался на следующий уровень, попытался распутаться в лабиринтах коридоров, ниш, камер. Через полчаса он сказал: «Они были барахольщики». «А как Надежда?» «Пока никак». Возможно, он просто не замечал следов Надежды, проходил мимо. Даже на Земле, стоит отойти от стандартного мира аэродромов и больших городов, теряешь возможность и право судить об истинном значении встреченных вещей и явлений. Тем более непонятен был смысл предметов чужого корабля. И полушарий, легко откатывающихся от ног, и ниш, забитых вещами и приборами, назначение которых было неведомо, переплетение проводов и труб, ярких пятен на стенах и решеток на потолке, участков скользящего пола и лопнувших полупрозрачных перепонок. Павлыш так и не смог понять, какими же были хозяева корабля. То вдруг он попадал в помещение, в котором обитали гиганты, то вдруг оказывался перед каморкой, рассчитанной на гномов. Потом выходил к замерзшему бассейну, и чудились продолговатые тела, вмерзшие в мутный лед. Потом он оказался в обширном зале, дальняя стена которого представляла собой машину, усеянную слепыми экранами. И ряды кнопок на ней размещались у самого пола и под потолком, метрах в пяти над головой. Эта нелогичность, непоследовательность окружающего мира раздражала, потому что никак не давала построить хотя бы приблизительно рабочую гипотезу и нанизывать на нее факты. Именно этого требовал мозг, уставший от блуждания по лабиринтам. За редкой, впору пролезть между брутьями, решеткой лежала черная, высохшая в вакууме масса. Вернее всего, когда-то это было живое существо ростом со слона. Может быть, один из космонавтов? Но решетка отрезала его от коридора. Вряд ли была нужда прятаться за решетки. На секунду возникла версия, не лишенная красочности. Этого космонавта наказали, посадили в тюрьму. Да, на корабле была тюрьма, и когда срочно надо было покинуть корабль, его забыли. Или не захотели взять с собой. Павлыш сказал об этом Дагу, но тот возразил. «Спасательный катер был рассчитан на куда меньших существ. Ты же видел Эллинг». Даг был прав. На полу рядом с черной массой валялся пустой сосуд, круглый, сантиметров 15 в диаметре. А еще через полчаса в следующем коридоре, за прикрытым, но не запертым люком, Павлыш отыскал каюту, в которой жила Надежда. Он не стал заходить в каюту. Остановился на пороге, глядя на аккуратно застеленную серой материей койку, наброшенную на полу косынку, застиранную, ветхую, в мелкий розовый горошек, на полку, где стояла чашка с отбитой ручкой. Потом, возвращаясь в эту комнату, он с каждым разом замечал все больше вещей, принадлежащих Надежде. Находил ее следы и в других помещениях корабля. Но тогда, в первый раз, запомнил лишь розовый горошек на платке и чашку с отбитой ручкой. Ибо это было куда более невероятно, чем тысячи незнакомых машин и приборов. «Все в порядке», — сказал Павлыш. Он включил распылитель консерванта, чтобы сохранить все в каюте таким, как могло быть в момент его появления. «Ты о чем?» — спросил Даг. «Нашел Надежду». «Что?» «Нет, не Надежду. Я нашел, где она жила». «Ты серьезно?» «Совершенно серьезно. Здесь стоит ее чашка. Еще она забыла косынку». «Знаешь», — сказал Даг, — «я верю, что ты не сошел с ума, но все-таки не могу поверить». «И я не верю». «Ты представь себе», — сказал Даг, — «что мы высадились на Луне и видим сидящую там девушку. Сидит и вышивает, например». «Примерно так», — согласился Павлыш. «Но здесь стоит ее чашка с отбитой ручкой». «А где Надежда?» — спросил Сато. «Не знаю», — сказал Павлыш. «Ее давно здесь нет». «А что еще?» — спросил Даг. «Ну, скажи что-нибудь. Какая она была?» «Она была красивая», — сказал Сато. «Конечно», — сказал Павлыш. «Очень красивая». И тут Павлыш за койкой заметил небольшой ящик, наполненный вещами. Словно Надежда собиралась в дорогу, но что-то заставило ее бросить добро и уйти так, с пустыми руками. Павлыш опрыскивал вещи консервантом и складывал на койке. Там была юбка, сшитая из пластика тонкими нейлоновыми нитками, мешок с прорезью для головы и рук, шаль или накидка, сплетенная из разноцветных проводов. «Она здесь долго жила», — сказал Павлыш. На самом дне ящика лежала кипа квадратных белых листков, исписанных ровным, сильно наклоненным вправо почерком. И Павлыш заставил себя не читать написанного на них, пока не закрепил их и не убедился, что листки не рассыплются под пальцами. А читать их он стал только вернувшись в свою каюту, где мог снять скафандр, улечься на надувной матрас и включить на полную мощность освещение. «Читай вслух», — попросил Даг. Но Павлыш отказался. Он очень устал. Он пообещал, что обязательно прочтет им самые интересные места. Но сначала поглядит сам. Молча. И Даг не стал спорить.